Петру не спалось. Лежа без движения в своей шелестящей фумбе, он молча смотрел вверх на далекие незнакомые звезды. Совсем рядом, за хиленькой загородкой из выворочного кустарника, были дикие звери, и метушился неведомый мир. Писк, виск и рычание, которые во время от времени прорвались далеким тревожным боем барабанов. Заслышав в ночи уже ставшее привычным «там-та-та, рам-та-та», Петр усилием воли заставил себя отвлечься от накативших на него грустных мыслей и принялся думать о своей первоочередной задаче, впервые вставшей сегодня перед ним во весь рост. Шагая вместе с караваном Шаво, Петр до конца надеялся, что француз передаст оружие негритянскому племени. Но винтовки, проданные, по всей вероятности, какому-то арабу, просто-напросто спутали Шкурину все карты. Теперь предстояло решить, как быть дальше. Бессонная ночь дала о себе знать, и утром Петр проснулся довольно поздно. Открыв глаза, он уже по характерному шуму понял, что в лагере произошла какая-то перемена. И действительно, закончив туалет на скорую руку, Петр натолкнулся на Шаво, который при виде Шкурина так расцвел. — Вот уж не думал, что вас не увлекает охота! — мсье Шаво был необыкновенно весел и радушен. — Ну и вы, как я слышал, ушли к какому-то озеру, — улыбнулся Петр. — А, ерунда! Прогулка со скуки! Петру показалось, что в глазах француза метнулись беспокойные искорки. Однако дальнейшему разговору помешал неизвестно откуда вынырнувший Гуро. Появление лейтенанта озадачило Петра. Когда он успел прийти, было неясно, и Шкурин самым безмятежным видом поинтересовался. — А что, старина Менс тоже бросил охоту? — Нет, он еще охотится. Нет, только я не захотел оставаться и тоже вернулся. Кстати, Томмер, вы, кажется, вчера ушли из лагеря? Глаза лейтенанта внезапно сузились и приобрели хищное выражение. — Ушел, — подтвердил Петр и, картинно потянувшись, растер шею ладонями. — Надоели эти черные морды. Видеть их больше не могу. — Не горюйте, мсье Томбер! — Шаво рассмеялся и потрепал Петра по плечу. — Мы уже возвращаемся. — Возвращаемся? — изумился Петр. — Когда? — Как видите, лейтенант уже здесь. Шаво как-то сразу оставил шутливый тон и заговорил серьезно. — Мы начинаем собираться, и как только Менс наберет партию бивни, тронемся обратно. Петр хорошо знал, что такая торопливость совсем не в обычаях француза, а объяснить ему только стремлением Шаво как можно быстрее покинуть эти места. Однако все нужные распоряжения были отданы, и в лагере начались пока что неспешные, но весьма обстоятельные сборы. Пользуясь начавшейся суматохой, Петр подошел к штабелю тюков, возле которых суетились носильщики. Конечно, ящики с винтовок были здесь. Петр украдкой наклонился к одному из них и, взявший за ручку, потянул вверх. Ящик довольно легко оторвался от земли, и хотя чувствовал, что груз там есть, судя по весу, это были совсем не винтовки. Петр удовлетворенно улыбнулся и вдруг прямо перед собой увидел Гуро, который пристально наблюдал за Шкуриным. — Что, хотите помочь неграм? — криво улыбнулся лейтенант, подходя на пару шагов ближе. — Да нет, просто разминаюсь со сна, как ни в чем не бывало, — ответил Петр усилием воли, заставляя себя оставаться спокойным. — Недоверчиво протянул Гуро и не спеша отошел в сторону. Отыскивая в общей неразберихе Мбия, Петр неотступно думал о лейтенанте. Невинный на первый взгляд вопрос Гуро взволновал Петра. Уже одно его появление в лагере вслед за Шкуриным могло быть подозрительным. И сейчас возле штабеля лейтенант явно наблюдал за ним, даже не пытаясь скрыть этого. Петр припомнил, как Гуро вроде невзначай задал ему вопрос о вчерашней прогулке и покачал головой. Нет, здесь дело было нечисто. Если взглянуть на поведение лейтенанта именно с этой стороны, то дураку ясно, что последние дни он буквально не отходил от Петра. Сам Шкурин, держась все время на страже при разговорах с Шаво, как совсем выпустил лейтенанта из виду. Да и Гуро до самого последнего времени оставался в тени, ничем не выдавая своей заинтересованности и ловко маскируясь бесконечной болтовней об охоте. А если все это действительно так, то тогда положение Петра и так незавидное становилось еще сложнее. И ночные размышления пришлись весьма кстати. В конце концов, как бы там ни было, но с принятием окончательного решения следовало поторопиться. Норман подтянул свою табуретку поближе к стене и уселся, дружески привалившись плечом к спине капитана Лендера, сидевшего чуть впереди. Капитан Джон Лендер, 30-летний, жизнерадостный блондин, жил в одном домике с Норманом. И то ли по этой причине, то ли по какой другой, но между ними сложились совершенно дружеские отношения. Почувствовав толчок, Джон полуобернулся и в полголоса спросил, «Не знаешь, какого черта нас вызвали?» Норман недоуменно поднял плечи и обернулся к третьему офицеру, лейтенанту Слейду, чинно сидевшему в другом углу. — Вы ничего не знаете, лейтенант? — Знаю, сэр. Слейд поочередно посмотрел на обоих капитанов с тем явным почтением, которое внушает любому юнцу мужчина за 30. От консула полковника Ригби прибыл курьер капитан Олдфилд, и полковник Бенсон приказал всем собраться, сэр. — А где ж тогда наш милейший Сикарт? — завозился на своем месте Лендер. — Тут, Сикарт, тут. Не волнуйтесь. Майор, который только что влетел в комнату, вытер лицо большим, как всегда, не слишком свежим платком. — Тысяча чертей! Тут от жары кони сдохнут. Вот и бегаешь сам. — А вы прикажите поймать зебру, сэр? — отважился пошутить Слейд. — Зебру? — переспросил Сикарт и отрицательно покачал головой. — Зебру нельзя. Глазатые ткани для костюма нет. Шутка понравилась, все заулыбались, и Сикарт собрался еще добавить что-нибудь в том же духе. Но тут в комнату в сопровождении капитана Олдфилда вошел полковник Бенсон и, кивнув всем собравшимся, поспешил развернуть лист бумаги. — Джентльмены, полковник Ригби заинтересовался экспедицией известного вам Шаво и просит приложить максимум усилий, чтобы раскрыть истинную цель этого предприятия. Поскольку получено сообщение, что вышеозначенный француз — доверенное лицо очень влиятельных кругов. Выпалив все единым духом, Бенсон прокашлялся, внимательно посмотрел на каждого и, слегка сбавив тон, продолжал. Что же касается сообщения, которое отправил наш коллега капитан Рид еще из Момбасы, то ситуация признана заслуживающей внимания, в связи с чем на нас возложена полная ответственность с правом принятия решительных мер. — Неужели все из-за этого русского? — не выдержал Лендер. — Возможно. Коротко кивнул Бенсон и пояснил. — Есть сведения, что во Франции усилилась деятельность интернационала. И главное, распространяются взгляды анархистов, сторонников этой... как ее, Юрской Федерации. — Да нам-то что до них? — внезапно взорвался майор Сикарт. — Где они и где мы? К чему-то всякие анархисты. Я тоже так считал, майор, пока не получил вот это письмо. Бенсон полез в карман, достал сложенный лист. — Где сказано, что именно анархисты собрались где-то здесь? По их словам, на свободных землях? Создать крупное поселение под названием Республика Сиди-Гейро. А чтобы эксперименту никто не мешал, они выслали сюда транспорт современного оружия. Вот так. — Да, ну Шаво не похож на анархиста, — покачал головой капитан Рид. — А разве о нем речь? — живо отозвался Бенсон. — К сожалению, дело в том самом офицере. — Вот еще хлопоты, — вздохнул Сикарт. — И что это за анархист? — Какая-то республика. И чья? — Негритянская. Да вообще, какого дьявола они лезут в середину материка и не устраивают свой рай где-нибудь на побережье? А что удивительного? Капитан Лендер повернулся к Сикарту. — Собираются организовать что-то вроде фаланстера прямо под открытым небом. — Фаланстера? Быстро переспросил Бенсон и с интересом глянул на Лендера. «Послушайте, капитан, если вы в этом разбираетесь, то поясните и нам, что это еще за анархисты такие». «Ну, если коротко», — согласился Лендер. «Анархисты — это союз свободных групп. Революция, то бишь эволюция, забыл уже, зависит от интеграла единичных воль. Они стремятся создать бесклассовое общество на основе естественной, здоровой среды натурального хозяйства и полукоммунистических отношений. И вот то, что они лезут именно сюда, вполне понятно. Видимо, их руководители решили, что тут тебе ни классов, ни развращающего влияния цивилизации, к всему прочему, не тронутой лоны природы, в общем, ищут чистое место». «То-то и оно», — громыхнул Сикард. «Только неизвестно, кому потом это место достанется». Полковник Бенсон удивленно посмотрел на Сикарда. Такой взгляд на дело был для него нов, и он хотел было что-то сказать, но, заметив, как Рид скептически скривил губы, спросил: «У вас есть возражения, капитан?» «Не совсем», — негромко ответил Норман. «У меня только соображения по поводу возможного хозяина». «Хочу напомнить. В Европе полно тайных агентов в России, а вот индийская газета «Пионер» напечатала сообщение о путешествии художника Верещагина и прямо указывает, что он имеет шпионские цели. Я допускаю, что Томбер — русский агент». «По-моему, вы преувеличиваете», — высказал свое мнение молчавший до сих пор капитан Олфилд. «Агенты России как раз и борются с революционерами». «Да? А как быть с тем, что анархист Бакунин, к слову, тоже русский офицер, стремил к созданию в Европе Всеславянского союза во главе с Россией?» — заметил Лендер. «Ну, вы несколько преувеличиваете влияние анархистов, капитан», — с некоторой снисходительностью в голосе возразил Олфилд. «Возможно». Лендер вежливо поклонился. «Только что вы скажете по поводу покушения на трех королей?» Примечание. Покушение на трех королей — почти одновременные покушения 1878 года в Германии, Италии, Испании, приписываемые анархистам. Конец примечания. Не зная, что отвечать, Олфилд смешался, и в комнате на какое-то время воцарилась неловкая тишина, которую до некоторой степени резко нарушил Сикард. «Сэр! Лично мне безразлично, революционер Томбер или нет. А вот то, что делают Мскави и Ривидонга, меня волнует. Не знаю, как насчет единства всяких воль, но негры вполне могут проникнуться желанием досадить нам, поэтому предлагаю отложить всякие общие вопросы и заняться обсуждением действенных мер». После короткого размышления Бенсон, соглашаясь с Сикардом, сказал: «Вы, майор, как всегда, говорите дело, и поэтому я склоняюсь к мысли, что наилучшим выходом для нас было бы полное исчезновение каравана». «Осложнение?» — в вопросе Олдсвилда звучало неприкрытые опасения. «Прошу учесть, у нас могут возникнуть осложнения». Бенсон махнул рукой. «Кто сможет дознаться, что на самом деле произошло с этим караваном? Если он даже попадет в западню, которую ему устроят туземцы, то при чем тут мы с вами?» «Мне так и доложить полковнику Ригби». Капитан Олфилд, напустив на себя официальный вид, повернулся к Бенсону. «Только устно, дорогой капитан, только устно». Полковник Бенсон произнес последнюю фразу подчеркнуто сухо и поднялся, давая понять, что разговор окончен. «Начальник Киевского губернского жандармского управления полковник Заянчковский, номер 115, город Киев, унтер-офицеру дополнительного штата Киевского губернского жандармского управления Чижевскому. Согласно полученным сведениям, господин Деллер отбыл из города Киева в город Херсон или город Николаев. Нами предпринимаются решительные меры по отношению господина Деллера и похищенных им бумаг. Предписываю произвести весьма тщательную проверку решительности действий по содержанию сего и о результатах проверки донести мне незамедлительно у Д. начальника штаб-ротмистр Эрастов». Глухо вжикнув, а камень-стрела воткнулась в землю в вершках в четырех от головы Шкурина. Чуть высунувшись из-за камня, укрывавшего его от обстрела, Петр увидел, что тростинка, удлинявшая стрелу, еще мелко-мелко дрожит. Каких-то пару минут назад, когда караван мирно шагал, вытянувшись в привычно длинную цепочку, из-за ближайшей скалы внезапно выскочили вооруженные воины. Носильщики и негры, мгновенно оценив опасность, сразу же побросали тюки и вместе со Скари начали прятаться в траве. Не сразу сообразив, что надо делать, Петр промедлил и только теперь понял, что камень, задержавший стрелу, спас ему жизнь. Подчиняясь инстинкту самосохранения, Шкурин пополз в бок и надежно спрятался от обстрела за большим обломком скалы. Как только Петр очутился в укрытии, обстрел прекратился, и он решил было, что все кончилось, как неожиданно стрелы начали падать сверху. От такой опасности скала защитить не могла, и, поняв, что спасения нет, Петр заставил себя высунуться. То, что он увидел, было ужасным. Окружив караван с трех сторон, нападавшие с расстояния не более чем в 50 ярдов, один с другим пускали стрелы высоко вверх, они падали на землю почти вертикально. Сообразив, что через полчаса такого обстрела с караваном будет покончено, Петр оцепенел, но именно в этот момент одного из аскари зацепила стрела, и он, вскочив с громким воплем, выпалил из мушкета. Пуля угодила в скалу, под которой стояли нападавшие. Осколки разлетелись по сторонам, и стрельба на какой-то момент прервалась. Опомнившиеся аскари принялись палить из мушкетов, и огонь почти из 40 стволов мгновенно образумил туземцев, вооруженных луками. Правда, 4 или 5 мушкетов у них тоже имелись, но пули аскари начали градом бить по скале, и туземцы отступили, укрывшись от обстрела. Оставалось только воспользоваться моментом, и уже через пару минут, подхватив брошенный груз, негры и белые изо всех сил бежали обратно. Единственное, что делало отступление не совсем беспорядочным, был арьергард белых, вооруженных карабинами. Теперь, когда шок от внезапного нападения исчез, 4 винтовых было достаточно, чтобы держать нападавших на расстоянии. Постепенно, приходя в порядок и на ходу перестраиваясь, караван двинулся дальше, миновав опасный район, остановился. Требовалось дать людям передышку, оказать первую помощь раненым. Стрелы туземцев все-таки весьма чувствительно зацепили нескольких носильщиков аскари. После короткой остановки, слегка перестроившись, караван двинулся дальше. Теперь Мен с Симбонангой шли первыми, а Шиво вместе с Гуро и Шкуриным на всякий случай остались в арьергарде. При этом Шиво с лейтенантом, задерживаясь по любому поводу, все больше отставали от цепочки носильщиков. Сначала Петр не придал этому значения, однако после того, как негры ушли далеко вперед, заметил: «Послушайте, мне кажется, нам все-таки надо держаться вместе. Вот мы и держимся». Как-то двусмысленно отозвался Гуро и вдруг спросил: «Слушайте, Томбер, это не ваши ли друзья устроили нам засаду?» «Что?» — Петр обалдел и уставился на лейтенанта. «С чего вы взяли?» «Есть чего». Гуро оглянулся, неожиданно наставил на Петра карабин. «А ну, выкладывайте, Томберг. Кому служите?» «И не выкручивайтесь. Мы в ваши сказки про большую любовь не верили с самого начала, следили за вами, и про то, как вы вокруг крутились, как разгрузку посмотрели, тоже знаем, вы только нападения не ожидали. Ну?» Петр остановился и тяжелым взглядом посмотрел на лейтенанта. Он понимал, что попал в западню, и в конце концов Гуро спустит курок. Терять было нечего. И Шкурин, резко рванувшись вперед, подбил рукой направленный на него ствол, а затем ловким движением швырнул лейтенанта на землю. Потом, уловив краем глаза, что Шаво тоже вот-вот может выстрелить, в этот момент, опередив француза, Петр саданул добропорядочному мпске в челюсть. Шаво взвизгнул и повалился на потерявшего сознание Гуро. Ашкурин, не дожидаясь, пока сюда прибегут наверняка все видевшие Аскари, стремглав бросился в кусты. Наверное, если бы не нервное напряжение, вызванное внезапным нападением, Петр нашел бы какой-нибудь другой выход, но что случилось, то случилось. Он сначала бежал, не разбирая дороги, потом, сообразив, что никакой погони за ним нет, перешел на шаг и задумался. Прикидывая так и сяк ожидавшую его перспективу, Шкурин с ужасом уяснил всю безнадежность своего положения. Теперь ему оставалось только одно — идти, куда глаза глядят, питая призрачную надежду на какую-нибудь спасительную встречу. Поскольку направление пути сейчас не имело значения, Петр отыскал звериную тропу и, шагая по ней, попытался еще раз проанализировать свое положение. Чтобы как-то подбодрить себя, он встряхнул головой, закинул карабин за спину и, вдруг, услыхав звон натянутой тетивы, замер на месте. Секунду спустя рядом пролетело бревно и, с глухим стуком ткнувшись в землю, начало медленно раскачиваться из стороны в сторону. Оторопело, уставившись на огромное копье с зазубренным наконечником, Петр не сразу сообразил, что же случилось. Наконец, поняв, что он едва не угодил в западню, поставленную на крупного зверя, Шкурин отступил на шаг, и тут неожиданный удар в затылок сбил его с ног. Петр рванулся, попробовал встать, на него уж навалилась целая куча черных, блестящих тел, и от повторного удара он окончательно потерял сознание.